Глава вторая. Что я узнал о бизнесе? Моя бензиновая мотоколяска стала первым и на долгое время единственным автомобилем в Детройте. Считалось, что она нарушала общественный порядок, издавала шум и пугала лошадей. А еще затрудняла уличное движение, ибо стоило мне остановиться, как тут же отовсюду сбегались толпы любопытствующих. Оставить машину без присмотра вообще было невозможно. Моментально находились желающие самостоятельно ее завести и прокатиться. В результате приходилось возить с собой цепь и привязывать машину к фонарным столбам. А затем начались неприятности с полицией. Причем я так и не понял, из-за чего. Вроде бы тогда еще не было ограничений скорости. Кончилось тем, что я получил письменное разрешение за подписью мэра Детройта и некоторое время мог гордиться тем, что обладал единственной водительской лицензией в Америке. За 1995-96 год я проехал порядка 1000 миль, а затем продал машину Чарльзу Энсли из Детройта за $200. Так я впервые продал автомобиль, хотя та мотоколяска была собрана для изучения и экспериментов, а никак не на продажу. Но я хотел начать работу над новой моделью, а Энсли понравилась старая. Деньги мне бы вполне пригодились, а в цене мы сошлись довольно легко. Сама идея штучной сборки не прельщала меня. Мне хотелось начать настоящее производство, но прежде надо было кое-что подготовить. А спешка в таких делах не нужна. В 1896 я взялся за вторую модель, во многом напоминавшую первую, но весившую поменьше. На ней остался ременной привод, потому что от него я отказался уже несколько позже, когда выяснил, что для жары намного лучше подходит зубчатая передача. Вообще, эта машина многому меня научила. К тому времени и у нас, и за границей уже начался выпуск первых автомобилей. В 1895 году я узнал, что в магазине Мейси в Нью-Йорке выставлена немецкая модель Бенца, и решил поехать посмотреть на нее. Но ничего стоящего я не увидел. На машине стоял тот же ременной привод, а сама она весила намного больше моей модели. Я всегда старался облегчить автомобиль. Но за границей, как казалось, еще никто не понял всех преимуществ легкости. Всего я собрал в своей мастерской 3 машины, и все они еще долго ездили по Детройту. Самая первая из них до сих пор стоит у меня. Через несколько лет я выкупил ее обратно у человека, которому перепродал ее мистер Энсли. Заплатил я за нее $100. Все это время я работал в электрической компании, где числился уже главным инженером с зарплатой в $125 в месяц. Однако президента компании мои эксперименты с бензиновым двигателем радовали не больше, чем в свое время увлечение механикой моего отца. Не то чтобы он был против экспериментов, но вот что касается бензина. Как сейчас слышу, электричество, да, это перспективно, но не бензин. Его недоверие было, мягко говоря, обоснованным. В то время никто не видел будущего для двигателей внутреннего сгорания. Зато все понимали, что находятся в шаге от значительного прорыва в области электрификации. Как и от любого нового открытия, от него ожидали намного больше, чем оно может предложить даже сейчас. Я же не видел возможности задействовать электричество в собственных исследованиях. Электрический трамвай не годился в качестве основы для массового средства передвижения, даже если бы провода не стоили так дорого. Все равно аккумулятор весил бы слишком много. В любом случае, трамвай всегда ограничен в маршруте, да и многовато в нем разных механизмов при той малой мощности, которую он дает. Все это не означает, что я не понимаю значения электричества, наоборот, я даже считаю, что мы и сейчас еще не нашли достойные сферы его применения. Но всему свое место. Для чего-то лучше всего подходит двигатель внутреннего сгорания, а где-то незаменимо электричество. Одно не может заменить другого. И слава Богу. Первую динамо-машину, которую мне поручили обслуживать в детройтской компании Эдисона, я впоследствии выкупил для своего завода в Канаде, когда его только запустили, причем электрическая компания к тому времени уже успела продать ее в какой-то офис. Этой машине потребовался легкий ремонт, но затем она много лет превосходно работала на канадском заводе. Когда же пришлось строить новую силовую установку ввиду расширения производства, я забрал ее в свой музей в Дерборне, где хранятся мои многочисленные сокровища. Компания Эдисона предложила мне пост управляющего при условии, что я брошу свои опыты с бензиновым двигателем и займусь чем-нибудь действительно полезным. Пришлось выбирать между работой и автомобилем. Я выбрал последнее, или вернее сказать, бросил первое, и другого решения быть не могло. Я уже знал, что мою машину неминуемо ждет успех. И 15 августа 1899 года я ушел с работы и занялся автомобильным бизнесом. Наверное, это покажется рискованным поступком, ведь личных сбережений у меня не было. Все, что оставалось после бытовых расходов, уходило на мои эксперименты. Но жена согласилась с тем, что работы над автомобилем бросать нельзя. Тут либо пан, либо пропал. Никакого спроса на автомобили тогда не было. Впрочем, его никогда не бывает на новый товар. Тогда машины воспринимались так же, как совсем недавно самолеты. Сперва самодвижущиеся экипажи считали чудачеством, и здравомыслящие люди доходчиво объясняли, почему такие машины навсегда останутся игрушками и ничем больше. Ни один состоятельный человек ни за что бы не увидел в автомобиле хоть какую-то коммерческую ценность. Мне лично непонятно, почему каждое новое транспортное средство в первую очередь вызывает такое неприятие. Даже сейчас остались любители покачать головой, которые считают, что автомобиль – это роскошь. И с большей неохотой признают, что, ну, может быть, только от грузовика есть какая-то польза. А уж в те годы вообще никто не мог представить, насколько огромным станет влияние автомобиля на индустрию. Самые оптимистические прогнозы предрекали автомобилю всего лишь роль конкурента велосипеда. А когда выяснилось, что автомобили действительно хорошо ездят, и их стали производить уже разные компании, все тут же задались вопросом, какой из них развивает наибольшую скорость. То, что люди додумались проводить гонки, довольно любопытно, хотя и вполне естественно. Я сам никогда не задумывался о гоночных соревнованиях, но потребители упорно отказывались воспринимать машины иначе, чем скоростные игрушки. Поэтому позже нам пришлось принимать участие в заездах на скорость. Такой гоночный уклон затормаживал развитие автомобильной промышленности, побуждая производителей конструировать модели, исходя только из скорости, а не общего качества. Это развязало руки спекулянтам. Когда я покинул электрозавод, группа таких же спекулянтов основала детройтскую автомобильную компанию с целью нажиться на моих машинах. Я был там главным инженером и владел небольшим пакетом акций. 3 года мы выпускали автомобили более или менее похожие на мою первую модель. Но продавались они плохо, а я никак не мог добиться общего решения создать улучшенную модель, чтобы продать ее на доступных условиях. Все остальные думали только о том, как бы заполучить заказ и продать машину подороже. Целью изначально были деньги. А поскольку позиция главного инженера предоставляла мне достаточно ограниченные полномочия, и я понял, что сама компания отнюдь не способствовала реализации моих идей, будучи инструментом в погоне за наживой, которая, между тем, не приносила никакого результата. В марте 1902 года я ушел оттуда с твердым убеждением никогда больше не ставить себя в зависимость от кого бы то ни было. Впоследствии детройтская автомобильная компания перешла во владение семьи Лиланд и стала называться компанией «Кадиллак». Ну а я снял мастерскую, а точнее одноэтажный кирпичный сарай по адресу Парк Плейс, дом 81, чтобы продолжить свои эксперименты и выяснить, что же именно представлял собой бизнес. Я полагал, что он в реальности должен существенно отличаться от моего прежнего предприятия. С 1902 года и до самого основания автомобильной компании Ford я целый год занимался практически одними исследованиями. В своей кирпичной комнатушке-мастерской я разрабатывал 4-цилиндровый двигатель, одновременно пытаясь вникнуть в законы бизнеса и понять, неужели они обязательно требовали стать таким эгоистичным делягой, как показалось по первоначальному опыту. Со времен выпуска моей первой модели, о которой я уже рассказывал, и до конца периода становления нынешней компании я произвел в общей сложности около 25 машин, 19 или 20 из которых были построены в Детройтской автомобильной компании. Уже прошла начальная стадия, когда сам факт самостоятельного движения автомобиля считался успехом. Теперь людям хотелось, чтобы он развивал значительную скорость. Александр Уинтон из Кливленда, создатель одноименного автомобиля и в то время чемпион страны по трековым гонкам, с готовностью принимал любой вызов. Я сконструировал замкнутый 2-цилиндровый двигатель, более компактный, чем все предыдущие, поставил его на максимально облегченное шасси и опробовал получившуюся модель. Придя к выводу, что она развивает достаточную скорость, я договорился о соревновании с Уинтоном. Произошло оно на треке Гроссс-Пойнт в Детройте, и я победил. Это была моя первая гонка. Ее исход обеспечил мне единственную рекламу, на которую люди обращали внимание. Обществу не было никакого дела до твоей машины, если только она не развивала высокую скорость и не побеждала другие гоночные машины. Желание построить самый быстрый в мире автомобиль привело меня к созданию 4-цилиндрового двигателя, но об этом позже. Самая удивительная черта тогдашнего бизнеса заключалась в том, что внимание в первую очередь уделяли денежной стороне, нисколько не задумываясь о том, что же, собственно, люди делают за эти деньги. С моей точки зрения, это ставило все с ног на голову. В норме деньги должны быть результатом, вытекающим из работы, а не чем-то предшествующим ей. Другой особенностью было общее равнодушие к усовершенствованию методов производства, поскольку каким бы ни был товар, его все равно выставляли на продажу и получали деньги. Иными словами, товар производился не из расчета той пользы, которую он мог бы принести потребителю, а из расчета тех денег, которые за него можно было выручить. О том, чтобы удовлетворить запросы потребителей, никто не задумывался. Достаточно было просто продать им что-нибудь. Недовольный клиент рассматривался не как лицо, чье доверие было обмануто, а как надоедливый привереда или потенциальный источник новых денег, которые можно получить, если исправить все то, о чем в действительности необходимо было позаботиться в первую очередь. Например, производители автомобилей мало заботились о том, что будет с их машинами после продажи. Неважно было, сколько бензина они расходовали или сколько реальной пользы приносили хозяину. А если какая-то деталь ломалась и ее требовалось заменить, что ж, автовладельцу просто не повезло. Хорошим бизнесом считалась продажа запчастей по максимально возможным ценам на основании того, что раз человек приобрел машину, то другого выхода у него нет. Ему просто придется покупать и запчасти. Автомобильный бизнес не имел в своей основе того, что я называю честными отношениями. С точки зрения процесса производства, научной основы он тоже не имел. Но при этом он был ничуть не хуже, чем любой бизнес того времени вообще. В тот период, как многие помнят, образовывалось и поддерживалось большое количество корпораций. Банкиры, до того времени ограничивавшие свои интересы железными дорогами, теперь устремились в промышленность. И сейчас, и тогда я считал, что если человек хорошо выполняет свою работу, соответствующие доходы придут естественным образом. Любой бизнес надо начинать с нуля. а затем он самостоятельно должен себя окупать и развивать. Если доходов нет, то это сигнал владельцу производства, что он просто тратит время зря, поскольку это не его бизнес –